Глава 18. «Наш ученик, как всегда, сумел вскрыть то, что никто не ожидал найти», — ухмыльнувшись, приложился к банке пива Нил. «То, что темные практики действуют настолько нагло, конечно, неудивительно, но то, что они делают это буквально у нас на пороге, уже переходит все границы», — вставил Самар, поправив свою шляпу. «Так еще и оказывается, что они использовали для своих целей транспортную компанию «Кастер», которая является одной из крупнейших не только в империи, но и в соседних государствах. Уже известно, были ли они в курсе того груза, что перевозили?» – поинтересовался Николас. Он и сам пользовался услугами этой корпорации, когда необходимо было доставить музыкальное оборудование, и нареканий к их работе у него не имелось, а тут вскрылось подобное обстоятельство. «Да кто же в этом так сразу признается, даже если они тут и ни при чем?» – покачал головой Самар. «Расследование началось, но уже то, что темные использовали их в собственных целях, не вызывает сомнений». Осталось лишь понять масштабы того, что они проворачивали с помощью их транспортной сети. В любом случае, теперь корпорации Кастер и их дочерним фирмам не избежать скрупулезной проверки. Тем более за последние лет 5 они здорово возвысились и подавили конкурентов. Это многим могло не понравиться. «Думаешь, к этому приложили руку темные?» – заинтересованно посмотрел на него Нил. «Они стали действовать более тонко, а не как раньше», – пожал плечами Самар. «Так что я такой вариант не исключал бы, пока не будет доказательств обратного. Тем более, если темные кланы помогали Кастерам достичь уровня корпорации, то те могли закрыть глаза на не совсем законные перевозки и покрывать их в ответ. Они и сами могли этим промышлять, чтобы заработать еще больше прибыли, и поэтому могли не видеть в этом ничего такого. Бизнес есть бизнес». «А что слышно насчет других темных мастеров?» – спросил молчавший до этого Кайрос. «Резвятся на границе империи, но к нам после того столкновения с Нилом», – кивнул Самар в сторону отсалютовавшего своей банкой пива мужчине, – «они уже так активно не лезут. Есть цели куда более простые для достижения собственных замыслов, какие бы они у них ни были. Да и нападают они довольно редко, больше проверяя свои техники на живом противнике, чем действительно желая уничтожить пограничные отряды. На границе, конечно, теперь присутствуют отряды быстрого реагирования, но они не всегда успевают вовремя. Увы». «Мы так и продолжим отсиживаться здесь?» – спросил у собравшихся Нил. «Пока у нас под носом так активно действуют темные, я бы хотел добиться реванша у того старика». «На нашей территории, за редким исключением, пока появляются лишь те, кто не выше ранга ученика», – покачал головой Самар. «Нам, конечно, можно начать гоняться за ними, но тогда и другие мастера могут устроить активную резню со своей стороны. Все же помнят, к чему это привело в прошлый раз». Пусть все собравшиеся были слишком молоды, чтобы застать те времена, но каждый знал истории о том, что происходило с теми, кто нарушал негласное соглашение между мастерами. Одно дело, если самонадеянный ученик сам попытается напасть на мастера, тогда тот вправе защищаться. И другое дело, когда мастер боевых искусств начинает устраивать поиск учеников своего противника и уничтожать их одного за другим. Никто не хотел, чтобы боевые искусства и редкие направления исчезали только по причине истребления учеников другими мастерами. Поэтому против такого агрессора выступили бы все, забыв о разногласиях. И другое дело, если ученики будут сражаться друг с другом. Тут они находятся на одном условном уровне умений, и побеждает тот, кто в итоге подготовлен лучше. Поэтому и существовало с давних времен правило, что мастер сражается с мастером, а ученик с учеником, и они не могут вмешиваться в сражения друг друга, иначе и другая сторона получает шанс на ответные действия. «Поэтому лучше будет создать команду из учеников, которые и начнут решать эту проблему», – вошел в столовую старейшина. Они все тут изначально собрались из-за того, что глава Дадзё присутствовал на совещании с императором, где был в силу специфики своих умений и опыта одним из советников. «Что сказали на совещании?» – спросил у него Самар. «Что все далеко не так просто, как хотелось бы», – вздохнул старейшина. «То, что происходит на границе, это даже не военные действия против государства. Наши соседи слишком слабы, чтобы в одиночку действовать против империи, особенно с учетом того, что при активных боевых действиях кланы не останутся в стороне. Но все больше сведений поступает от разведки, что это инициатива со стороны темных кланов. Они решили вылезти на свет, несмотря на то, что долгие годы прятались», — покачал головой Нил. «Мы можем лишь делать выводы из того, что видим, но все складывается так, что темные кланы все это время копили силы и обучали подрастающее поколение, чтобы использовать его в достижении собственных целей», — ответил на это глава Дадзё. «Они пользуются правилом, что мастера не вмешиваются в битвы учеников и не собираются в этом участвовать лично». «А как же тот старикашка, против которого сражался я?» — хмыкнул Нил. «Лишь единичная инициатива мастера боевых искусств, который не захотел действовать по общим правилам», — спокойно ответил старейшина. «Среди них так и нет единства, и это единственное, что радует». «И что же, на совете у императора решили использовать тех, кто еще не достиг ранга мастеров, чтобы они помогли решить эту проблему?» — скептически улыбнулся Нил. «Самым опасным оружием лишь пугают», — кивнул глава Дадзё, посмотрев на него. «Но в военных конфликтах используют менее разрушительные средства». И здесь решено было провести масштабную практику для всех экспертов и учеников боевых искусств, которые и займутся улавливанием темных практиков на территории империи. В том числе в этом придется участвовать Эйко и Адриану, так как мы не можем остаться в стороне в этом вопросе. «Адриан, понятно, почему участвует», — медленно произнес Николас. «Но вот Эйко... Стоит ли ей погружаться во все это? Ее брат уже сделал так, что ее участие будет неизбежным», — вздохнул старейшина. «Она в любом случае отправилась бы вместе с Адрианом в надежде найти брата». «То есть их задача в первую очередь найти Хидео?» — уточнил Нил. «Да, я не думаю, что Хидео действовал в полной мере самостоятельно, когда напал на Адриана. Все это нужно было, чтобы привлечь наше внимание и чтобы мы точно не остались в стороне, когда император запросил помощи у кланов с решением этой проблемы. Мы могли, как и раньше, сохранять нейтралитет, но не после этого», — покачал головой старейшина. «Да, нас откровенно подталкивают к этому решению, но зачем это нужно нашим противникам, пока никому не понятно, и придется играть на их условиях, пока мы не сможем изменить ход этой игры». После этого было еще много разговоров, но мастера во все времена никогда не собирались ограничивать своих учеников, если у тех есть возможность получить неоценимый боевой опыт и возможность для развития. Все же ученик – это не комнатный цветок, который ты можешь запереть в одном помещении. Без реального опыта сражений все обучение бессмысленно. И именно поэтому следует их бросать в бой, чтобы они не стояли на месте и совершенствовались. Да и для кланов это хорошая возможность не только продемонстрировать силу нынешнего поколения, но и проверить собственные наработки в боевой обстановке. Если окажется, что темных значительно больше, то и развитие соответствующих сфер станет более быстрым, а ими как раз заведуют кланы, и все это приведет не только к их боевому усилению, но и денежному богатству, что их просто не может не устраивать. Единственное, что было проблемой в этом случае, что и их противники, похоже, решили этим воспользоваться, чтобы натаскать своих учеников и позволить им утолить свою жажду крови, ведь для их техник надо уметь не только погружаться в свои негативные эмоции, но и заставлять их испытывать других, и особенно доставлять боль. Пока лишь было непонятно, насколько все серьезно и скольких они потеряют в процессе, но в вопросе обучения с потерями редко, когда считаются и обычные мастера. А что уж тут говорить о темных, которые тех, кто достиг ранга ученика, не считают уж слишком важными, особенно если это касается возможности достичь собственных целей. Именно поэтому у них всегда учеников было много, но вот выживали из них далеко не все. «Вы серьезно предлагаете нам обучение?» – удивленно посмотрела на мастера Беккера Джессика после того, как он попросил всех нас собраться в столовой. «Неполноценное обучение», – покачал головой мужчина. «Брать вас, ученики, никто из нас не намерен». Так что даже не надейтесь, но вот устроить вам мастер-классы мы вполне можем. «К чему все это, мастер?» – спросила у него, уже понимая, что не все так просто. Недаром же он вдруг решил это предложить, пока мои друзья еще восстанавливаются после недавнего сражения. «Пока до вас», – посмотрел он на Джессику и Никлауса, – «эта информация еще не дошла, но вскоре кланы объявят о том, что из молодого поколения будут формироваться отряды для помощи правоохранительным органам империи. На нашу территорию проникло слишком много преступников и темных практиков, чтобы с этим могли справиться обычные люди. Официально об этом объявляться не будет». Но через месяц начнут действовать независимые отряды, которые должны докладывать общему командованию о своей деятельности, чтобы координировать ваши действия прямо на месте. «Кланы будут действовать совместно?» – с сомнением произнес Никлаус. «Пока что план в этом», – кивнул мастер Беккер. «Разумеется, все еще будет уточняться, как и состав таких отрядов, но главное – достичь максимальной эффективности». Да и, наверное, впервые в мирное время кланы решили все же объединить усилия, чтобы избавиться от угрозы темных кланов. «Получается, наше дадзё тоже в этом будет участвовать», — решил уточнить его наставник. «Разумеется», — кивнул мастер Беккер. «Если мы тебя не отправим в составе отряда, то уже Алистер Кригер захочет сделать то же самое, воспользовавшись твоим двойственным положением». Так что лучше это сделаем мы, чем если ты будешь вынужден участвовать как член клана Кригер. Вынужден? Это инициатива, начатая на государственном уровне, с важным видом произнес мужчина. Так что отказаться от этой роли ни у кого из тех, кто достиг как минимум официального ранга ученика, возможности не будет, если, конечно, он не хочет участвовать в этом при совершенно иных условиях. «А кланам это зачем? Кроме, разумеется, возможности уничтожить темные кланы, чем они и так занимаются?» – спросил у мастера Беккера Никлаус. «Как уже сами кланы договаривались с императором, я не в курсе, но что-то они в любом случае от этого получат. Официально же это все ради налаживания взаимодействия между кланами империи и получения необходимого вам для дальнейшего развития опыта». «И я правильно понимаю, так как в нашем дадзё нет учеников, вы решили создать из моих друзей подобный отряд?» – задал я еще один вопрос. «А вы разве откажетесь поучиться у нас?» – обратился к Джессике и Никлаусу мужчина, и те сразу же отрицательно покачали головами. «Это большая честь для нас, мастер Беккер», – высказалась за них двоих девушка, и ребята уважительно поклонились моему наставнику. «Вот видишь, Адриан», – довольно улыбнулся мужчина, – «так что собирай свою команду, может, они тоже согласятся в этом поучаствовать». «Как скажете, мастер», – поклонился я ему.